Глава 200. Юноша, золотых дел мастер, усыновленный вельможию за усердие в вере. Один из отцев рассказал нам. Молодой человек прекрасных дарований, поступив к золотых дел мастеру, в скором времени в совершенстве изучил свое ремесло. Один из знатных людей заказал построить золотой крест с драгоценными камнями, чтобы пожертвовать в церковь. Хозяин поручил этот заказ молодому человеку, как весьма искусному мастеру. Он и стал размышлять. Вот какое богатое пожертвование приносит Христу этот человек. Почему бы и мне не уделить из моего жалования на этот крест? Разве Христос не примет моей жертвы, подобно двум лептам вдовицы? Рассчитав, сколько следует ему получить жалование, он делает заем и употребляет его на крест. Между тем приходит заказчик и, свесив крест, прежде чем были вставлены камни, находит его по весу гораздо тяжелее данного им количества золота. Тогда он с угрозами начинает укорять молодого человека за то, что он прибег к обману, сделав подмесь к золоту. Юноша отвечал ему: «Единый, ведая сердечные помышления, знает, что я не сделал ничего подобного. Но, видя, сколь великое пожертвование ты приносишь Христу, я решился присоединить к нему и своего жалования, чтобы мне иметь часть с тобою. И Христос принял и мою жертву, как две лепты вдовицы». «Подлинно ли так ты, чадо, и рассуждал?» — сказал пораженный словами юноши заказчик. «Подлинно так. Если ты держишься таких мыслей и всю волю свою предаешь Христу, если ты пожелал иметь часть со мною, — сказал вельможа, — вот отныне я усыновляю тебя и оставляю своим наследником». И действительно, взял его к себе и сделал своим наследником.